22 мая председатель Северокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня Ким Ван Су выступил с призывлением, в котором говорится: «Уважаемый Ким Чен Ын, на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи, согласно единодушному чаянию нации и на основе научного анализа создавшегося положения, наметил оригинальную линию об объединении страны и курс борьбы за ее реализацию для достижения эпохального поворота в улучшении межкорейских отношений и движении за воссоединение Родины. Самобытная линия об объединении страны и курс борьбы за ее реализацию для открытия пути к объединению Родины путем последовательного придерживания трех хартий объединения Родины и обеспечения национальной самостоятельности, великой консолидации нации и мира и ведения конфедерации являются вихрем самого рационального и справедливого объединения страны, которое отражает волю и требования всей нации и конкретную действительность в стране и программным знаменем, ярко освещающим светлое будущее нации и прямой путь к построению объединенного сильного государства». В отчетном докладе на историческом 7-м партсъезде Ким Чен Ын наметил незыблемые убеждения и твердую волю последовательно сохранить и еще более прославить бессмертные заслуги великих вождей, непременно добиться воссоединения Родины и национальной значимости в поддержку прижизненных замыслов и заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Если север и юг консолидируют свои мысли и силы, то не будет страшного, неосуществимого в мире. Все корейцы на севере, юге и за рубежом будут с верой в победу и оптимизмом встать как один на патриотическую борьбу за объединение страны для реализации трех принципов объединения Родины и межкорейских деклараций, направленных на самостоятельное и мирное воссоединение страны, тем самым непременно строить на этой земле суверенную, могучую и процветающую объединенную державу, подчеркивается в при заявлении.